а обращаются за помощью к медицине. Они не молятся о неспослании дождя, а читают метеорологические бюллетени и убеждены, что метеорологи вскоре смогут не только предвидеть погоду, но и регулировать ее. Чего же хотят богословы, мистики и богоискатели? Отвлечь советских людей призывами о спасении души от строительства коммунизма. В этом журнальчике, издающемся в небесно-голубой обложке, так и написано: «Великим заблуждением нашего времени является мысль о том, что высшая цель жизни в борьбе за экономическое и социальное благо, благо приходящее». Эта душеспасительная литература рекламирует церковные таинства. Так, например, религиозно-семейный журнал «Жизнь с Богом», издающийся в Бельгии на русском языке, 7 своих номеров посвятил 7 христианским таинствам. Без этих таинств, говорится в журнале, человек недостойный и окаянный раб, грешен, нечист, мерзостен, слеп и мертв. Единственное спасение для него — в сладкой молитве и слезах, когда и верится, и плачется, и так легко-легко. Православное духовенство придает исключительное значение совершению церковных таинств, называя их альфой и омегой культа. Эмоциональность воздействия культа на сознание верующих особенно проявляется именно в этих таинствах, самых сильных проводниках религиозного чувства. Священники умеют создавать такое настроение, при котором человек становится рабом суеверий, верующим в силу обрядового колдовства. Это достигается, например, постом перед исповедью и причащением. Богословы считают, что таинство является преградой для рационализма. Журнал Московской Патриархии, 1972 год, номер 4, страница 56. Стремление удержать под своим влиянием верующих вынудило православную церковь пойти на некоторые изменения в отправлении культа, но существенных изменений в совершении таинств не произошло. Поместный собор Русской Православной Церкви 1971 года напомнил духовенству о необходимости истово и благоговейно совершать крещение и исповедь, причащение и соборование. Как бы современное духовенство ни старалось спасти свой тонущий корабль веры, выбрасывая явно лишний балласт устаревших воззрений, оно не способно отказаться от антинаучных взглядов, составляющих основу всякой религии. Как бы ни модернизировались христианские таинства, сущность их по-прежнему сводится к вере в благодать Святого Духа, которая якобы с их помощью переходит к человеку. Таинство содержит в себе реакционную идею рабской зависимости человека от колыбели до гроба, от сверхъестественных сил, несуществующих в природе. Поэтому, как ни обновляй религиозный ритуал, он обречен на отмирание и неизбежно будет вытеснен советскими обрядами. Советские обряды. Распространение научного материалистического мировоззрения, дальнейшее формирование и развитие советского образа жизни на основе роста экономики и повышения эффективности общественного производства будут способствовать окончательному преодолению религиозных предрассудков. В жизнь вступают новые поколения, которые свободны от всяких религиозных суеверий. Сближение молодежи различных наций в нашей стране должно ускорить отмирание религиозной обрядности, тесно связанной с националистическими пережитками. По переписи 1970 года в нашей стране 7 918 502 смешанных брака. Социалистическая гражданская обрядность вытесняет потребность у многих людей обращаться к церкви для обряда в оформлении важных событий в своей жизни. Она становится все более яркой, красочной и запоминающейся. Советские гражданские обряды ничего общего не имеют с религиозным культом. Они основываются на революционных, боевых и трудовых традициях нашего народа. У колыбели советских праздников, обрядов и обычаев стояли в 20-х годах Ленин, Крупская, Луначарский, Емельян Ярославский, Красиков, Скворцов, Степанов. Население молодой Советской Республики, освобожденной от гнета эксплуататоров испытывала потребность в праздниках, обрядах и обычаях, которые отражали бы новые условия жизни, были свободны от религиозных традиций.